Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня великий двунадесятый праздник, престольный праздник главного храма нашей Церкви, всего Патриаршего Успенского собора в Московском Кремле. Мы прославляем Успение Пресвятой Богородицы. В жизни Царицы Небесной не было человеческого почета и человеческой славы. И единственное событие, связанное с ее земной жизнью, окруженное славой и почетом, это событие самого ее Успения. Мы узнаем о Успении Пресвятой Богородицы из предания Церкви, из надежных свидетельств древних святых отцов, начиная с Дионисия Арипагита и Мелитона Сардийского, а также Епифания Кипрского, Амбросия Медиоланского, святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Первые уже 5 столетий христианской истории отмечены многими и подробными описаниями земной жизни Пресвятой Богородицы и описанием ее Успения. В день славы Пресвятой Богородицы и Успения и приятия с телом на небо силой божественной Церковь предлагает нам для размышления послание апостола Павла к филиппийцам. Казалось бы, никак не связанное с жизнью Богоматери. Но это только на первый взгляд так. Мы только что услышали замечательные слова, которые апостол обращает к филиппийской церкви, говоря о самом Спасителе, что Он уничижил Себя, принял образ раба, стал подобным человеком, смирил Себя даже до смерти и смерти крестной, а потому Бог превознес Его. Почему же нам в назидание дается сегодня, в день праздник Успения Пресвятой Богородицы, этот текст об уничижении, самоуничижении Спасителя? Совершенно не случайно. Потому что смирение было в центре жизни Пресвятой Богородицы. Из этих замечательных святоотеческих описаний самой личности Богоматери, ее образа жизни, ее общение с другими людьми, мы имеем дивный образ. Амбросий Медиоланский в слове о девственницах подробно говорит о Божьей Матери, черпая из предания Церкви точные сведения о ее жизни. Он говорил о манере ее общения с людьми. Она никогда не говорила громко, она никогда не раздражалась, она никого не пыталась убеждать силой слова. Она никогда не превозносила себя, она никогда никого не обижала. Ее слова были тихими, спокойными, умиротворенными, несущими в себе огромную внутреннюю силу. И внешний вид Богоматери, он запечатлен на иконах, потому что первым иконописцем, который отразил ее пречистый лик, был апостол Лука. Он, как мы теперь бы сказали, писал с натуры. Перед ним была Пречистая Дева Мария. И мы видим, насколько прекрасен этот человеческий лик, проникнутый силой Божией. Нам остались даже повествования о том, как одевалась Божия Матерь. Ее одежды были естественного цвета, скромные, и вместе с тем, как бы свидетельствующие о ее внутренней чистоте. Вот этот внешний образ Божией Матери. Эти замечательные святоотеческие свидетельства о том, как она вела себя в общении с другими, заставляют нас, современных людей, о многом подумать. Наверное, одной из самых больших проблем современной лжекультуры является способ общения между людьми. Достаточно внимательно прислушаться к тому, как люди себя ведут во взаимном общении. Как часто здесь мы видим грубость, желание сильным и крепким словом победить соперника или даже просто человека, с которым общаешься, показать ему силу свою, значимость свою. Как часто люди просто бахвалятся, лгут, создают словами совершенно не соответствующую реальности картину своей жизни и своей значимости. Как часто мы употребляем грубость, как словами пытаемся давить на человека, как легко оскорбляем друг друга. Огромное количество конфликтов, которые вырастают в нашем общении, связаны с нашим словом. Слово убивает, слово раздражает. Слово порождает огромные противоречия между людьми. Примером общения для нас должна быть Божия Матерь. А почему? А потому что через смирение, через тихое слово, через искреннее слово в полной мере проявляется наша сущность. Именно поэтому люди и склонны щеки надувать, и склонны принимать особую позу для того, чтобы убедить других в своей значимости. Чаще всего внутренняя пустота, отсутствие мыслей скрывается за этой попыткой внешнего убеждения других, попытками производить впечатление, не соответствующее реальности. Это некая есть искусственная сила, искусственный способ победы над другим, утверждения самого себя. Как людям свойственно опираться на силу власти и денег, так им свойственно опираться и на внешние атрибуты жизни. С тем, чтобы, подчеркивая свою значимость, достигать целей и в первую очередь возвышать себя над другими. В том, как Божия Матерь вела себя, есть великий для всех нас пример. Она являла собой некий действительно идеальный образ человека, который не опирается на внешнюю силу, но внутренняя сила которого является убедительной для всех. Божия Матерь является пример смирения и чистоты, идеала человеческой жизни. И как этот идеал далек от того идеала, который нам сегодня предлагается, и который усваивается массовым сознанием людей. Как все это далеко, какая колоссальная дистанция, и что же делать нам? Махнуть рукой на эту дистанцию и жить так, как все живут, к кричать, шуметь, убеждать, ругаться, лгать, надувать щеки, использовать внешние атрибуты положения, чтобы господствовать над другими, являя тем самым свою слабость, а не силу. Современного человека можно сравнить с елочной игрушкой, которая блестит, но которая не имеет подлинной ценности. Огромные силы употребляем мы на то, чтобы производить этот внешний блеск, не имея внутреннего света. И потому это блеск искусственный, не приносящий пользу ни людям, и губящий самого человека. Пример Божией Матери является сегодня великим примером для современного человека. И мы не должны отмахиваться от проблемы, сознавая это различие между идеалом и реальной жизнью. Мы должны просить Господа вразумить нас, дать нам силы обрести смирение, дать нам мудрость правильно строить отношения с людьми, дать нам способность контролировать свои слова, чтобы эти слова никого не огорчали, не раздражали, не убивали. Царица Небесная дает нам действительно самый сильный и яркий ориентир в жизни. И мы не можем не видеть этого ориентира. Пусть же образ Царицы Небесной поможет метущемуся и заблуждающемуся современному человеку понимать, что есть подлинные ценности в жизни, и строить свою жизнь не в соответствии с приходящими идеями, которые обрушивает на нас мода или сформировавшийся стиль поведения, а в соответствии с вечными и неизменными истинами, которые сам Бог предлагает человеку для его счастья и для его благополучия. Именно это святая жизнь Пресвятой Богородицы. Она и была причиной того, что Пречистая Дева стала выше ангелов и архангелов, выше всех святых. И опять-таки, как перекликается это с нынешним апостольским чтением, и Бог превознес его, и его имя стало выше всякого имени. Так было сказано о Господе Иисусе Христе, который уничижил себя, приняв образ раба. То же самое можно сказать и о Пречистой Деве, которая через смирение обрела великую славу. И символом, проявлением этой славы и явилось ее Пречистое Успение. Она умерла. Умерла в силу законов человеческого бытия, но бессмертная ее душа и тело были восхищены Богом в его славу. И сегодня, молясь Божией Матери, прося ее о помощи и заступлении, мы никогда не должны забывать того дивного человеческого образа, который явила Пресвятая Дева в назидании всем нам. Аминь.